качестве превентивной меры. Но я уже прибегал к этому средству. И безрезультатно. Не хватает мне еще впустую тратить деньги Лайонелла именно тогда, когда они будут ему особенно нужны. Ответ я получил через 2-3 дня. Министерство не подтверждало наличие чумы свиней на указанной ферме. В тот же день мне позвонил Лайонелл. «Им все хуже. От ваших порошков пользы никакой. И еще один сдох». Вновь я кинулся туда, произвел вскрытие и, разрезая кишку вдоль, решил, что на этот раз ошибки быть не может. Ведь все язвочки чуть приподняты и концентричны. Уж теперь министерство даст подтверждение, и нам хотя бы станет ясно, что делать. Еще один вечер ушел на заполнение анкеты и возню с упаковкой. Но я твердо надеялся, что в ближайшие дни мои сомнения разрешатся. Когда из министерства пришел ответ, что установить чуму свиней не удалось, я готов был разрыдаться и воззвал к Зигфриду. «В какие игры они играют, черт побери? Может, вы знаете, как в лаборатории устанавливают наличие или отсутствие чумы?» «Разумеется, мой партнер окинул меня невозмутимым взглядом. Кишку извлекают из обертки и швыряют в потолок. Прилипнет — реакция положительная, не прилипнет — отрицательная». Я горько засмеялся. «Это я уже слышал и склонен поверить». «Но не будьте так строги к министерским мальчикам», — посоветовал Зигфрид. «Вспомните, подтверждение они могут дать, только если уверены на все 100%. Ведь ошибка поставит их в идиотское положение. А такая картина возникает по самым разным причинам. Некротические язвы, например, появляются и при гельминтозах». Я застонал. «Да знаю и знаю. Я их и не виню. Но бедняга Лайонелл Брав сидит на краю пропасти, а я ничем не могу ему помочь». «Конечно, Джеймс, положение отвратительное, как мне известно по горькому опыту». 2 дня спустя Лайонелл позвонил и сказал, что сдох еще один поросенок. Язвы оказались более типичными. И хотя я не мог предсказать, какое заключение даст министерство, мне уже было абсолютно ясно, что требуется от меня. Видимо, мой мозг работал и во сне, так как теперь я не задумался ни на секунду. «Лайонелл, вы должны немедленно забить всех ваших здоровых свиней». Он посмотрел на меня с глубоким недоумением. «Так они же еще тело не нагуляли, а супоросые матки как же?» «Я знаю, но если бы болезнь получила официальное подтверждение, я был бы обязан рекомендовать вам избавиться от них, отправить их на рынок, вы права не имеете. Однако я могу дать вам справки для продажи всех здоровых свиней на консервную фабрику». «Так-то так, да...» «Я хорошо понимаю, Лайонелл, что вы чувствуете. Это огромная беда. Но если болезнь распространится на других ваших свиней, про справки придется забыть, и вам останется только наблюдать, как они издыхают. А так вы все-таки вернете около 2000 фунтов. Но те, которые на откорме, еще бы 2 месяца, и я бы куда больше выручил». «Да, но сейчас вы за них пусть меньше, но что-то получите. А если они заболеют, вам уже не на что будет надеяться. Да и помимо денег, все-таки лучше, если их забьют без лишних страданий, и им не придется чахнуть у вас на глазах, как вот этим, верно?» Говоря это, я вновь остро ощутил трагичную сторону деревенской ветеринарной практики. Очень большое число наших пациентов кончало жизнь на бойне, а какими бы симпатичными ни были обитатели скотного двора, подоплека нашей работы с ними оставалась чисто коммерческой.